Пока шло дело против ментов, которые нас бусом пытали, мы довольно плотно общались с комитетом за гражданские права. Там был такой дед-адвокат Валерий Габисов, который занимался как раз пытками. Пытками заключенных, пытками подследственных, всяких подозреваемых, мусорами. Вот. Мы к нему обратились, естественно, он начал писать кляузы. Комитет за гражданские права — это такая прибежище старых неудачников-юристов и правозащитников, которые пишут жалобы, которые строчат куда-то, что-то сочиняют. То есть, что это такое? Им делать вообще нечего. Они живут, и им было бы скучно. В общем-то, процентов 90 там тунеядцы. Тунеядцы, которые приходят тусоваться в это помещение. Что это, как это выглядит? Значит, входишь туда, там небольшой коридорчик, заставленный всякими коробками с гуманитарной помощью. Дальше помещение, типа актовый зал. Стоят стулья протертые, все время пахнет саниной, какие-то бомжи спят, старухи ходят, орут, таджики там иногда тусуются. Ну, в общем, просто пиздец. Стол такой, как бы квадратный, по квадратам стоит, ну, типа круглый стол, только квадратный. Стоят эти стулья обосранные по всему периметру. Потом дальше помещение, где заседают юристы, всякие старушки, старики, которые пишут эти кляузы без перерыва. Дальше там какая-то закрытая зона, где я не был. Там тусуется такой Андрей Бабушкин. Антифашист, либерал и правозащитник. Такой похож на поэта-прозаика Дмитрия Быхова. Такой тоже кучерявый, жирненький, с еврейским лицом и в очках. Правда, в очках. Единственное отличие. Вот. Но в сложившейся у нас с мусорами ситуации нам нужно было какое-то легальное прикрытие. Кто мы такие? Нацисты. А это кто такие? Либералы и гондоны. Вот если они начинают гнать на ментов, значит уже, и причем мало того выступать в нашу защиту, значит уже точно все нормально. Значит, мы вообще не виноваты ни в чем. Все. Буз тогда даже, помню, вступил в какой-то антифашистский комитет. В этом комитете было еще несколько нацистов, которых начинали преследовать по политической статье. Все вступили в антифашистский комитет, и вопросов к нам нет. Все нормально. Я туда не вступал, но в принципе, если разбираться откровенно, то я не поддерживаю идеологии фашизма, а современный фашизм в Италии, он мне прямо противен. Так что я, наверное, тоже все-таки антифашист. Почему мне противен фашизм? Потому что итальянская фашистская партия считает, что если педераст ебется в жопу, но платит налоги и полезен для своего государства, то он нормальный человек, они за него. Если негр платит налоги и хорошо выполняет свою работу, он полезен для государства, значит, все нормально. Фашизм — это государство-корпорация. Я не считаю, что государство — это должно быть корпорацией, где народ просто средство для его функционирования. Ну, объяснение длинное, но суть в том, что тусовались мы в этом комитете за гражданские права довольно часто. И вот Буз договорился с Бабушкиным, что ему дадут там провести день рождения. Он хотел собрать товарищей, посидеть, попить кто-то чайку, кто-то, я не знаю, там пивка, вина, я уж не помню, что там происходило. Ну ладно. Договорились, собрались отмечать днюху. Ну, приехало народу человек 15, может быть, где-то было. Собрались, купили колбасы, купили какой-то салатов, сока, хлеба. Ну, люди, конечно, бедные, но зато взять у нас нечего. Отсюда искренность отношений. Сидим. Короче, в либеральном логове отмечают день рождения нацисты. Таджики оттуда куда-то быстро съебались, бомжей мы выгнали, проветрили, ну, вонять перестало. Нормально сидим. Тут пришел тоже друг Буса, Владимир Иванович Кувшинов. Владимир Иванович Кувшинов – это святой человек. И взял слово. Надо сказать, что Владимир Иванович Кувшинов никогда не работал. Никогда ни одного дня. Он адвокат, правозащитник и просто идейный тунеядец. Он подает в суд на всех. На всех и всегда. Он подавал в суд на Чубайса за то, что тот ему не выплатил денег на «Черную Волгу». Подавал в суд на Лужкова. И причем выиграл даже какие-то суды. Но дело в том, что никакой выигрыш судебный ему выплатить не был. Ну, поди что-нибудь забери у Лужкова. Ну, понятно, что хуй в нос, но суды выигрывают. Как-то он был кандидатом в мэры Москвы. Его по какой-то надуманной причине сняли с этих выборов. Я уж не помню, как там все юридически сложилось, но дело в том, что на следующие выборы он был автоматически зарегистрированным кандидатом, потому что иначе прошлые выборы могли бы считаться недействительными. Вот. И чтобы не усложнять ситуацию, его регистрировали автоматически на все мэрские выборы, а потом он получал какие-то отступные деньги, снимал свою кандидатуру. У него была такая, такая бирочка, бейджик, там написано «Зарегистрированный кандидат в мэры Москвы». Она уже выцвела давным-давно, но он ее всегда носил на пиджаке. Это крутая бирочка была, раритетная. Да, талисман, приносящий ему удачу. Вообще Кувшинов защищал Буса в суде, когда того судили за избиение морского пехотинца, негра американского. Защищал, тянул время, и Бус вышел прямо из зала суда через год. Ну, это очень удачно на самом деле получилось. Так что дедушка очень хитрый. Очень хитрый дедушка. И вот мы все расселись. Дедушка этот берет слово. У него борода, как у боцмана, да, и говорит: ну, хочу поздравить нашего друга Семена, у него сегодня великое событие, ему столько-то лет исполнилось. Давайте, ребята, сейчас мы подумаем, как нам сделать так, чтобы русские в России могли почувствовать себя хозяевами. Ну, надо подумать, да, действительно, такой дед с такой бородой предложил, сейчас будем все думать. Как будем думать? Каждый по очереди будет высказывать свою мысль, какое-то свое предложение, и будем каждое это предложение обсуждать. Как нам, короче, ну, в принципе, на всех русских-то нам насрать, как вот нам конкретно заработать много денег? Давайте. Ну, я уж не помню, какого рода там предложения выплывали. Ну, начиная от того, что надо всем пойти работать, ну, реально не помню. А я помню свое предложение. Я предложил, значит, купить в магазине пакет сока, проткнуть его шприцом, накачать туда ртути и поднять шум, что вот, отравленный сок с ртутью. После этого подать в суд на эту компанию, подождать, пока у нее упадут акции, скупить их, потом сделать так, чтобы всплыла информация о том, что это все подстроено, акции назад вырастут, и, соответственно, сыграть на разнице курсов акций. Это было мое единственное предложение, и, как я считал, что оно дико креативное. Но, в принципе, оно совсем не новое. Но придумал я его сам, и мне оно очень нравилось. Вот, обсуждали мы часа полтора, наверное, как это все произвести, как это сделать. Довольно интересно получилось. Даже забыли про день рождения в пылу обсуждения. Буста пил пивко, там, ну, те, кто постарше, они, собственно, выпивали. Я не выпивал принципиально, ну и не выпивал у молодежь, те, кто моего возраста и младше. Вот. А деда нету. Должен был приехать дед с Илюшей. Нету ни одного, ни другого. Блять, звонит мне Тесак, мне зубы выбили. Какие зубы выбили? Мне, блядь, зубы выбили, сейчас приеду, пиздец. Можешь в поликлинику поеду вставлять. Ну давай, приезжай. Думаю, какие зубы ему, где, блядь, успел. Приезжает. Штаны в крови, у Илюши сломан палец, у деда разбиты кулаки и выбиты два передних зуба. Говорю, что такое? Да, блядь, ехал в метро, таджик какой-то, зубы мне выбил. Говорю, как так? Говорит, да вот, стоит на меня, пялится. А дед ходил всегда на полном палеве, там, ну, нельзя было ошибиться с идентификацией, скинхэр вообще стопроцентный. Говорит, стоит на меня, таджик смотрит, я ему говорю, ты что тебе надо? Он меня взял, говорит, и сходу поебу кулаком дал, я даже сделать ничего не успел, зубы сплюнул. Ну, дальше-то я уже в себя пришел, начали таджика ебашить. Я ему, говорит, ботинком-то ебло разбил, Илюша об таджика руку сломал. Но суть дела не меняет, зубов у деда не стало. Вот. Но, с другой стороны, он так стал выглядеть более агрессивно и круто. Хотя внешний вид у него, пока зубы не были выбиты, был довольно-таки миловидный такой прям мальчик такой, едет когда, ну оделся под скинхеда, ну и что, а такой весь безобидный ребенок. Ну, зубы выбили, все, сразу видно, что придурок. Все сразу нормально. Дед тогда все сокрушался, блядь, зубов нет, что делать, надо вставлять, а он их не подобрал. Не подобрал, потому что надо было сразу съебываться после опиздюления. А в поликлинике ему сказали, что зубы можно было бы вставить. Если бы он их нашел, можно было бы их вернуть на место. Хотя, как я понимаю, его просто поднаебали. Ну вот, приехал он, все это показал, свою беззубую рожу. Теперь беззубую рожу. И поехал домой. А ко мне приехала девушка скингел по имени Лена. Она очень почему-то хотела давно со мной познакомиться. Познакомилась. Но никак я с ней встретиться не мог. Ну, что-то не срасталось, что-то мы никак не могли с ней пересечься. А тут я еще с Наташей начал встречаться. Но что делать? Как бы обещал встретиться, значит, надо встретиться. Встречаемся, и тут уже опять автоматическое поведение, но надо как-то, надо же приставать, а энтузиазма нету, блять, вообще никакого. Ну, что-то ушел я с дня рождения, потому что бус уже подвыпил, началось у нее та стадия, когда тесак, а ты меня вообще уважаешь, а что ты такое творишь, вот, нахуя ты вот это делаешь? Когда такая стадия начинается, мне хочется куда-то дико съебаться. Ну, что я и сделал. Пошли куда-то сидеть с этой Леной во дворы. Лена вообще очень красивая девушка, стройная такая, с правильными чертами лица, и с мозгами, и не пьет, и не курит. Ну, что-то сижу с ней, она мне села на ногу, в юбке, в короткой, причем без колготок, как сейчас помню. Ноги так потрогал. Думаю, блядь, ну там же Наташа, ну что-то, ну понятно, что надо бы, но все, энтузиазма нету. Она что-то начинает рассказывать, что вот ей какой-то парень звонит, вот он от нее что-то хочет, а она с ним не общается. Ну ладно, понятно. Ну, хорошо, ну парень-то, наверное, тот нормальный, ты с ним встреться. Как, в смысле? Ну вот там как-то это, ну давай в другой раз пересечемся. И съебался. Съебался, думаю, так, ну ладно, все, здесь вопрос решил, закрыл ситуацию, давно назревавшую, пошел опять в штаб комитета за гражданские права. Там уже просто пиздец, вся молодежь уже по домам разъехалась, все, кто постарше, уже нахуярились и ебут мозг. Думаю, так, ну, все понятно. Надо валить отсюда домой, пока мне совсем голову не отгрызли. Ну, уехал. А через день мы пошли с бегемотом в зал. Идем мимо Рамстора. А мы постоянно, ну, что-то немножко шалили. Там были какие-то ситуации. Я еще не знал, что бегемот отморозок и придурок. Я думал, что он обычный парень. Он не выглядел никогда агрессивным. Так это... но нос опущен вниз обычно, плечи ссутулены. Вообще не скажешь, блядь. Ну, не скажешь, что что-то можно ожидать. Было несколько ситуаций. Первая ситуация. Идем мы в зал, навстречу нам идут несколько, ну, там, человек 7 или 8 из МАТИ, студентов. Причем первых человека 3 рэперы. Но если идут рэперы, значит надо рэперов толкнуть. Я как бы в толпу вклиниваюсь и плечами начинаю их раскидывать. Сзади такой слышу, бац, удар какой-то, кто-то упал. Я поворачиваюсь. Бегемот довольный на меня смотрит, говорит, ты че, придурок, сделал? Ну, поеблу ему дал. Ну, зачем? Ну, ты же сказал, что надо что-то сделать. Там, а че, я пендаля дал и поеблу заодно. Блять, ну, понятно. Свалили, тогда ничего нам не было. Без всякого шума. Другой случай был. Идем опять же в зал. Мимо Рамстора проходим. Я смотрю, бегемот мне говорит, смотри, Педик. А Педик прям, сука, такой, блядь, чисто гомосек. Прям розовые какие-то сапожки подбоксерские сделаны. Короткая куртка с лисьим воротником, обтягивающие джинсы, пидорская прическа. Блядь, думаю, такой хуесос. И пендаль это ему всадил. А он с пакетами с какими-то, пендали я ему всадил. Короче, Бегемон говорит, это с фабрики звезд какой-то чувак. Оказалось потом, что это был Дима Билан, если мы не попутали. Молодой Дима Билан пока еще не ебался в жопу на государственном уровне. Он ходил в Рамстор, покупал себе дешевые носки, там трусы со стразами. Вот. То есть прикоснулся я тогда ботинком к прекрасным. Еще случай, идем мы в зал. Идем в зал, лето, все нормально, жарко, оба в шортах такие. И смотрю, стоит Педик. Прям, блядь, тоже Педик Педиком, блядь, сука, плещет, плечи тощенькие, джинсы в обтяжечку, челочка. Ну, говорю, Бегемот, смотри, какой гомосек. Он такой, точно, бах, пендали ему. Такого, причем пушечного, гомосек аж вылетел метров на полтора на проезжую часть. И выскочил такой, а, вы что делаете? И, ну, что мы делаем, идем дальше, что, смешно, поржали, ему факт показали. Сзади слышу там, стоять, вы что, охуели, что ли? Ну, мы идем, ну, блядь, ну, не может же нам кто-то такой крикнуть. Вы что, щенки, охуели? Я так поворачиваюсь, смотрю, какой-то алкаш орет. Я думаю, так, нехорошо, такой, иди сюда, хули ты на меня вылупился? Думаю, блядь, ну, ладно. А у меня с собой была такая деревянная палочка, которую я в качестве кастета использовал. Я ее сам вырезал из дерева. С одной стороны, голова собаки, с другой стороны... голова барана. И очень удобно бить по ебальнику, там сверху, снизу плющ. Короче, я ее в ладонь зажал и двигаюсь к алкоголику. Подхожу уже, все, остается расстояние удара и полшага до него. Думаю, ну все, сейчас как тебя вырублю, сука, пидорас. А ты что, охренел, что ли так базарить? Уже руку занес, он вытягивает ксиву мусорскую. Говорит, ребята, уголовный розыск. Такой, я понимаю, что мусора с ксивы бить вообще не камильфо. Народу на остановке человек 40 стоит. Ой, да пошел ты нахуй. Разворачиваюсь и уходим. Идем. А мусор с этим Педиком идут за нами. И по телефону вызывают мусоров. Я говорю, Бегемот, ты съебись куда-нибудь. Там, что, бегом пробежишься через дворы. Сейчас все нормально будет. Да не, нахуй надо, я говорю, бля, что нахуй, ты сейчас пробегись, они за мной пусть идут, я-то его не бил, какая разница. Похуй, он такой, да нет, да я не побегу. Короче, прошли мы метров 50, может 60, подрезает нас мусорская машина, вылетают менты, и эти подбегают два. Гомосек такой, такой, ты что, думал я пидорас, а я мент, я с Петровки, вот мои удостоверения. А вы что, фашисты? Вы думали, я Педик, а я не Педик, я мент. Орет такой довольный, что он и мент, и Педик. Вот. Я объясняю ментам, которые приехали задерживать. Говорю, это друг мой. Он перепутал. Он думал, одноклассник его, хотел, ну, приколоться. Дал пендаля. А это не одноклассник. Ну, со спины же там непонятно. Ну, как бы для смеха. Это говорит, нет, он фашист. Вы посмотрите, он фашист. Я объясняю, да нет, это перепутали, а он просто вот, ну, как бы неадекватно воспринял. Менты говорят, ну вы что, нахрен надо-то, лейтенанту Мура пендаль дали, там тариф майор вот стоит. И говорит, так не, ну это же не специально, вы понимаете. Ну ладно, хрен с ним, сейчас разберемся. сажают бегемота в машину и увозят. Эти два мента, типа, мы, говорит, в отделение сами приедем. Но по дороге за какой-то мелкий прайс бегемот все-таки откупился. Объяснил, что перепутал случайно, одноклассника думал, увидел, а этот что-то начал залупаться, а мы же не хотели совсем никого бить. Ну, нормально. 200 рублей всего это стоило по тем деньгам. И все. Если бы приехали в отделение, то, наверное, мент бы снял побои со своей жопы и там нанесение повреждений сотруднику при исполнении обязанностей. Так как мы начали снимать ролики, которые телеканалы западные у нас стали покупать, мы стали думать, надо сценарий какой-то. Надо какой-то сценарий ролика, который всем понравится. Был вариант, конечно, найти какую-нибудь стройку, прийти туда, человек 10, и отпиздить таджиков, которые там работают. Но это палево. Это, блядь, таджики могли с ножами оказаться, могли менты приехать. Мы подумали нанять газель, загрузить человек 8 таджиков в эту газель, отвезти их за город, там, чтобы они вылезли, и там их ждет человек 10 скинхедов, устроить фейерплей с таджиками. Но тоже, блядь, тогда может вылиться в какое-то непонятное мероприятие, придется про то, чтобы показывать это видео, кому-то вообще забыть. Ну ладно, значит, проведем собственную драку стенка на стенку. Началось-то вообще не с этого. Началось-то с того, что я как-то ночью сел и написал сценарий для небольшого фильма. Небольшого фильма, который назывался у меня «Бритоголовая инициация». Речь в этом фильме шла бы о том, как вот идет молодой парень, на него нападает чурбан, пытается его ограбить парень. Уже думает, что все пропало, но тут к нему на помощь приходят два скинхеда, пиздят этого чурбана и сваливает парень вместе с ними. И вот главный из этих скинов начинает ему объяснять, что чурбаны не просто так нападают на людей, что все не так просто, что русский народ унижают, спаивают. И парень начинает общаться со скинами, становится скином, и потом первый раз опиздюляет чурбана, потом он поступает в движение, вступает, для этого он должен пройти специальный ритуал. Ну, короче, написал я этот сценарий, взял у Буса видеокамеру, начали мы снимать фильм. Перво-наперво сняли эпизод с нападением Хача на молодого скинхеда. Молодого скинхеда играл дед. Вот. Лицо у него такое вообще чисто детское, хороший мальчик, все, одели его по овощному. Вот до него, значит, чурбан доебался, я подбегаю, его валю, пизжу ногами, у чурбана кровь на всем ебали. Мы сбегаем, потом с дедом разговариваем, я ему объясняю, как надо бороться за расу и нацию. Потом нашли какого-то алкоголика, к которому дед подходит, говорит, пап, как там вообще, что сегодня делать? Да, в домино буду играть с мужиками. Ну, то есть это показывает, что у такого хорошего парня родители уже, отец уже деградировал, а мать у него работает в каком-то магазине продавщицей на хача, вкалывает за копейки. А чурбан получает все барыши. Ну и потом, соответственно, надо было снимать обряд посвящения дедов скинхеды. Для этого я собрал кучу народа. Человек, наверное, 20 в лесу в Крылатском. Ну и заодно позвали журналистов из Associated Press, чтобы были нормальные фотографии, пиар, опять же, движению скинхедов, потому что Associated Press — это такое одно из крупнейших информационных агентств мира, и фотографии будут везде. Ну, позвали его. Мы собрались в лесу. Сперва решили снять тренировку. Стенка на стенку. Типа как молодой соратник смотрит на эту тренировку. Как все происходит. Я когда прочитал коротенькую лекцию о том, что наши предки били стенка на стенку, надо закалить боевой дух. И начинаем снимать. Но про то, что снимали для фильма, мы уже подзабыли. Дед тоже выполз участвовать в этой драке, хотя, по идее, не должен был. Он должен был смотреть. Ну ладно. Сняли мы. Естественно, все это бутафорская кровь была закуплена. Разделились на команды, чтобы было примерно поровну. Причем делились, как в футболе. Ты за меня, ты за меня, ты за меня. Все поделились. Несколько раз сошлись. Ну так, полушутя подрались. Естественно, ни у кого ничего на лице, нигде нету. Но потом взяли искусственной крови, налили. И стал смотреться как надо. Потом стали думать, как снимать обряд посвящения. Я сперва хотел, чтобы дед дрался со мной. Но это смотрелось бы не так круто, потому что я весил килограмм на 30 больше. Вот, и там бы было просто неинтересно. Решили снять, что он один будет драться против трех противников. А дед-то занимался рукопашным боем, и такой парень быстрый и опасный. Но он не знал, что будет настоящее пизделение. Он думал, что будет просто съемка. И я сам тоже думал, что будет просто съемка. Но так как каскадеров у нас нету, если бы мы снимали понарошку, то было бы это видно. Все, решили, что он будет проходить настоящий обряд. Вышел тогда Бегемот, Шульц и Серега посвящать Андрюшу. По сравнению с тем, что с ними стало потом, все были просто дикие дрыщи. Но Андрюша отбивался, конечно, бегал, там красиво все получилось. Отделался он синяком на глазу. Получили мы довольно красивое видео его посвящения. Получили фотографии. То есть для фильма эпизод уже неплохой сложился. Сняли. После этого во время съемки роликов «Стенка на стенку» и посвящение деда, я увидел, что тусуются на этом же поле футбольном, где все происходило, мои знакомые из двора, лохи. Ну, чистые лохи, они никогда не грабили, никого не били, ничего. Ну, они сидят, что-то там в карты играют, тут газировку пьют. Говорю, ребят, давайте тоже у нас видео снимите с ней. В каком? Ну, в каком? Что вот вы типа коммунисты, а будете коммунистами, которых отпиздят. Такие, ну хорошо, давай, что, снимемся, прикол. Нашли какую-то будку заброшенную, отопительную в лесу. Я им выдал баллончик с краской. Значит, двое стоят и рисуют надпись АКМ. АКМ, я уж не помню, долой буржуи, какую-то хуйню. Побегают скинхеды, начинают их пиздить. Один съебывается, второй падает пердаком кверху, его начинают пиздить по жопе, она трясется. В принципе, надо тогда было, конечно, этого парня забивать до полусмерти, потому что смех смехом, но этот гондон потом своих друзей всех в тюрьму отправил. Хорошо, хоть не моих, но об этом потом расскажу. Так вот были сняты первые ролики. Тогда еще не было ни интернет-сайта, формат 18, ничего, но ролики оказались на кассете.